Семен с зубовным скрежетом заиграл желваками и отвел взгляд. — Он не по этой части, — сказал Павел Петрович, разливая. — Он выше этого. Мы чокнулись. Я подбострастно поднял стакан, приветствуя нашего гостеприимного хозяина. Он еще поиграл желваками и ничего не сказал. За что он меня так презирал? Когда я заранее через Павла Петровича был к нему преисполнен, мне было обидно. Сначала даже плохо пошло, хоть и под патиссончик, а потом хорошо. Не заметил, куда делся Семен. Ну, да раз уж он не по этой части. Я все хотел спросить, по какой же, да все и забывал. Павел Петрович все говорил, и мысли его не ослабевала. Еще почему вряд ли я художник? Я все постичь хочу, а не изобразить. Художник не должен особенно думать. У него глаза и руки думают, голова молчит. Словами он, во всяком случае, думать не должен, а для меня то не мысль, что не в слове. Художник мыслит образами, слыхали такое? Какая же это мысль? Это наскальная мысль. Вот кто, кстати, зверит нарисовал? Пятикантроп? Кроманьонец, сказал я. Ну да, вот он. Все настоящие художники — кроманьонцы. Они потому и любят блузы и длинные волосы, чтобы хвост прикрыть. У них и в лицах замечали сплошь такая узка и крутолобость, глаза глубоко в глазницах. Еще больше у скульпторов, те еще пещернее. На пару сотен тысяч лет у них щетина на ушах, на плечах, на спине непременно. Волосатый человек Евтихей, вы его не застали уже в старом учебнике естествознания, с детства казался мне скульптором. Потому они и любят голеньких ваять, что те, кто люди у них без шерсти, не люблю я их, признаться. Вы думаете, я из зависти, мол, неудачник? Я хотел было сказать, что так не думаю, но, к удивлению своему, услышал лишь собственное мычание. Павел Петрович меня понял по-своему и разлил по новой. Ни на что я не променяю мысль, даже на их гений, хотя мысль, — горько сказал он, — смертельна. Я хотел спросить, почему, но не мог. Сейчас я вам скажу, почему, — сказал он, зажевывая огурцом. Это великая мысль. Мы рождаемся не в беспредельном мире, не так ли? Мы его постепенно познаем. Спеленатые, мы шарим глазенками и видим мать. Она весь мир. Потом мир становится размером с комнату, с дом, с улицу. Потом мы убеждаем, что никогда не дойдем до его края. Потом нам объяснят про шар, про материки и страны, про солнечную систему, про галактику, про космос. И, преподав нам то, что мы не в силах вообразить, обучат нас подменять представления словами, убедят нас не столько в беспредельности мира, сколько в беспредельности якобы наших возможностей познания. Мол, мы не все еще поняли и знаем, но теперь знаем больше, чем раньше, а потом станем знать еще больше, а потом однажды едва ли не все будем знать. И человек со способностью мыслить начинает рваться этой своей способностью все вперед, все дальше, и это, я вам скажу, почище наркотика. Из наркотика-то можно и не выйти, а там остаться, не то что из мысли. Как Симеон. Я посмотрел в сторону, в которую он кивнул, где Симеона не было. Бывший десантник там остался, где его высадили. Там и начал колоться. Как говорят, сел на иглу. Ему теперь ничего не надо. А нам объясняют, что для жизни нужны кислород, вода, пища. Это тоже будет правда, потому что так оно и есть. Объясняют, что жизнь на Земле — это редчайшее чудо, потому что сочетание условий, при которых она возможна, уникально и неповторимо в космосе, что диапазон жизни феноменально узок, что мы погибнем, тотчас к нам не хватит градуса тепла, глотка воздуха или воды, и это ведь правда. И только сознание наше, видите ли, всемогущее и беспредельно, как мир. Не улавливаете несоответствия? Нет еще? Поясняю. То, в чем мы живем, то, что мы видим, воспринимаем и постигаем, То, что мы называем реальностью, тоже диапазон, за пределами которого мы так же гибнем, как замерзаем или задыхаемся. Мы думаем, что реальность наша беспредельна, только, видите ли, мы еще пока не всю познали. На самом же деле наша реальность — это тот же диапазон, отнюдь не шире того, что мы слышим или видим. Мы живы лишь в этом диапазоне, и мы живем лишь в нем. Мы живем совсем не в реальности, а лишь в слое реальности, который, по сути, если мы были способны вообразить реальные соотношения, не толще живописного слоя. Вот, вот в этом масляном слое мы и живем, на котором нас нарисовали. И живопись эта прекрасна, ибо какой художник ее написал? Какой художник? Леонардо с ним не сравним, как и сравнение с ним несравнимо. Для нас он нарисовал жизнь, устройство, которое мы понемногу разбираем. Разбираем еще в буквальном смысле. Так по камешку, по кирпичику растащили мы этот завод. Мы копошимся, ползая по слою, и все думаем, что проникаем вглубь. Не в силах понять, что там, в глуби, совсем уж не наша реальность. Нам не отпущены, отнюдь не данные нам в ощущении, что устройство нашей жизни имеет еще свое устройство, отнюдь не внутри нашей жизни расположены. Не в яблоке заключен закон Ньютона и не в ванне Архимеда. В слое нарисованной для нас жизни есть устройство, являющееся в свою очередь слоем реальности, у которой, в свою очередь, найдется устройство, помещенное не в нем, а еще в одном. Нескольких, не знаю, сколько еще слоях. Но опять ничего нам, даже если мы туда проникли, не объясняющих. Не было такой задачи, чтобы мы поняли. Была задача, чтобы мы жили. Она и была. Прекрасно, Господи, как прекрасно воплощена. Воплощение и плоскость есть, не только плоть. Теперь мыслящий человек, теперь художник. Художник не понимает, а отражает. Поэтому прекрасно, что отразиться в нем может лишь то, что было уже прекрасно. Но если он при этом еще и постигает, видите ли, то, полагая, что идет вглубь, он идет поперек слоя. А слой-то узок, не толще масла. А что за ним? За ним грунт, за ним холст, основа, а за ним пропасть. Дыра, рваные края, а там пыль, темнота, стена с гвоздем и веревкой, чтоб повеситься, бездарная подпись с бессмысленным названием. Про живопись никто не знает, кроме живописцев, но, поверьте мне, истинный талант в живописи никогда дальше не мой догадки, что за красотой что-то есть еще не пойдет. А мыслящий дурак пойдет. Там они все. Леонардо, Эль Греко и Гойя. Иван Гог. Все они вышли за диапазон, за пределы изображения, и ничего, кроме безумия, за этими пределами не обрели. Сюзан! Я опять его перекосила, как от зубной боли. «Что ж все-таки Сезанн?» — вдруг отчетливо сказал я, удивившись металлическому своему голосу. «А что Сезанн?» «Ничего себе, Сезанн! Никогда нормальным человеком и не был!» «Вы все равно ничего не можете понять в живописи, так что и не будем. Возьмем художника слова. Кто был наиболее близок к живописи в славе?» «Гоголь!» Тут я не сомневался. Правильно. А в живописи ничего не понимал. Ну и что с ним дальше-то было? Ясно. То же самое. Он истощил слой реальности, отпущенный ему Господом для отображения, двинулся поперек слоя и вышел за пределы изображения. Там начинается другое. Там вера. Да какая ж вера у кроманьонца, когда он поклонялся тому, что видел? Там, где вера, там уж нет художника. Художник не может этого понять, потому что он еще и наркоман, потому что искусство не только образ, но еще и способ жизни. Нам не гением, все что-то мешает стать гениями. Лень, косность, общество, грехи, и мы никак не можем допустить, что это инстинкт, это страх гибели и жажда жизни нам мешает. Мы подсознательно боимся вывалиться из слоя реальности, мы хотим остаться живы, но мы этого никогда не поймем, потому что никогда не согласимся с тем, что мы не гении, нам помешали и только... Кризис художника — это не обстоятельства. Они всегда тут, как тут, чтобы свернуть с дороги. Кризис в том, что ты подошел к краю слоя, в котором только и может осуществляться изображение, и теперь хочешь окрасить невидимые предметы в видимые цвета. И ничьи советы и рецепты не помогут. Никакая схема, никакой подвиг — все легче, чем продолжать писать жизнь, так что казавшуюся живой и изобразимой, да и бывшую живой, а для кого-то так оставшуюся навсегда живой, потому что он и не претендовал. Легче не пить, не курить, воздержаться от баб, легче все то, чего не в силах отказаться другие люди, чем написать следующее за тем, что уже изображено. Он нам нарисовал пейзаж и нас нарисовал в нем, но не нам понять, как он это сумел сделать. Гений движется с космической скоростью в своем постижении и прорывает изображение. Искренность его недоумения и отчаяния равняется лишь постигнувшей его слепоте или немоте. Догадка об устройстве мира, если не сведет с ума, то лишит дара любой речи. Судьба гения — это космическая катастрофа. Не в том смысле, что нам его в таких масштабах жаль, или что это на нас космически же отразится. Не в том смысле, что он бы нам еще преподнес хорошего, как бы не сгорел в более плотных слоях, а в том, что у них общая с космосом природа. Все они взорвались и рассеялись пылью, как вот-вот рванет наш шарик. Человечество приблизилась к такого же масштаба катастрофе, которую пережил каждый гений. Только художник вываливался сквозь холст, а эти за саму раму. Люди истощают пейзаж по самой поверхности слоя. Нам было сделано все, чтоб мы жили и прожили, ни более, ни доли, дали смерть. Сначала смерть того, что мы прожили, потом и нас самих. Всего было... столько, сколько надо, значит, не больше, чем надо. Не так много. Столько. Запаса обольщений в том числе. Господи, когда ж они поймут, что кончилось, это кончилось. Нету больше, нету. Откуда я вам возьму, когда нету? Кричал на меня Павел Петрович. Богом сосчитано до одного. Дальше ревизор. К нам едет ревизор, а ревизор-то дьявол. Мощность этой идеи окончательно сразила меня, хотя надо сказать, что и бутылку мы прикончили. «В дьявола я не верю!» — вдруг воспротивился я. «То есть как?» — воскликнули Павел Петрович с неведомо откуда слетевшим к нам Симеоном. «То есть в Творца, в Христа!» — залепетал я, зажатый двумя мудрецами. «Верю как в реальность, что они были, есть, а что дьявол так же есть, как они, нет». «Он не верит?» — испуганно прошептал Симеон своей белой подружке. «Во что ж он тогда верит?» «Слушай его, слушай!» — сказал Павел Петрович. «Ведь он весь воздух! Вот! Весь воздух кишит!» И Симеон, как всполошенный петух, взмахнул рукавами, обводя доставшееся нам здесь пространство. Я отшатнулся. Павел Петрович предательски согласно кивал. «Чем кишит?» — разозлился я. «Невидимыми существами!» И он зазирался, будто в страхе. «И в тот свет не верю, уперся я!» «То есть как?» Семен, казалось, лишился даже речи. Павел Петрович небезынтересно нас поглядывал. «А так!» — сказал я зло. «Так ведь раз есть свет этот!» — сказал Семен, голосом вдруг мягким и вкрадчивым. «Так есть и тот!» «Слушай его, слушай!» — с удовольствием поддержал Павел Петрович. Как магнит не разробишь пополам, — сказал Семен. — Как свет и тьма, — воскликнул Павел Петрович. — Как жизнь и смерть, — заиграл жулаками Семен. — Будто они меня приговорили, и сейчас пришла пора моего заклания. Я плохо соображал, мне показалось, что они заговорили на каком-то умершем пещерном языке. Слова их все висели в воздухе, всей речью, как невидимый прозрачный лист, как такое стекло между ними и мной, по которому стекает ливень, утолщая его, прозрачный, тягучий и волокнистый. То крыса, то лицо Симеона свирепело от ласки, то лицо Павла Петровича одухотворялось и сатанело, будто и по нему катились эти плачущие струи, как по стеклу. То лик его вдруг становился ничтожным, растворялся и размывался в этом потоке, проявляя вздернутость и вздорность антипрофиля императора Павла. Тогда тускнеющие его глазки особенно наливались умом, как безумием, и Семена снова как не бывало. — Ты кто? — спрашивал я Павла Петровича. — Кто он? — Ни одного более носорога. Почему с появлением человека не появилось ни одного более вида? Если дрожь омерзения пробирает нас от какого-то паука или гада, что был до нас и нас переживет, то какими глазами сама природа смотрит на нас? Какая дрожь пробегает по ее коже? Представляете этот взгляд на нас? —